Наверное, поэтому они с Вайсом и сошлись. Тот тоже был педантом. И вот 2 часа назад налоговик позвонил, словно в жопу клюнутый. Срочное дело, давай 12, где обычно. Значит, случилось что-то из ряда вон. Кулибинка расстраивалась. Старые казачьи домики выкупали горожане. Сносили и ставили крепкие особняки, с балконов которых хорошо любоваться на проходящие мимо баржи и пароходики. Вайс открыл ворота, заехал на просторный 14 соток участок, загнал машину, вдохнул запах сырой листвы до оттенок горького дыма, остановился возле облетевшей груши перед стареньким деревянным домом с синим фасадом и резными наличниками. За ним уже залили фундамент 10 на 10 и вывели первый этаж. Скоро и у него поднимется солидный особняк. Правда, деревянную избушку придется снести. Она тут будет ни к селу, ни к городу, только вид на Дон закроет. Под деревом стояла скамейка. На ней любил сиживать покойный отец. Он же эту скамью и сделал. И грушу он посадил. Дом не перестраивал, только сгнившие половицы заменил. Новое крыльцо сделал. Угол поправил да поддерживал в исправном состоянии. Красил через год в один и тот же синий цвет. Андрей Вайс был этнический немец. И хотя о своих корнях вспоминал редко, классическая национальная сентиментальность давала о себе знать. Он вспомнил, как по осени отец сжег опавшую листву. Вспомнил этот запах, горький и слегка тревожный, как сейчас. Со сносом загородного дома отец бы его не понял. Зачем ломать, если он стоит? И зачем тут каменный дворец ставить с ванной и телевизором? Разве тебе в городе удобств не хватает? Или лишь бы хороший дом порушить? После войны отцу приходилось несладко. А как же? Немец, враг. Мало ли, что воевал в Красной армии. Потом отношение изменилось. Русский народ зла не помнит. Бухгалтер Герман Вайс честно трудился на сельхозмаше. И хотя в начальнике не выбился, на заводе его уважали. После окончания института туда же пришел работать Андрей Вайс. Иногда Вайс признавался себе, что те годы все-таки были лучше. Тогда у него не было ни служебной «Волги», ни собственной машины, ни свободных денег. Но он чувствовал себя счастливым. Снова стал накрапывать дождик. В конце проезда показалась светло-серая семерка Зеленцова. Вайс вернулся в сегодняшний день. Он провел рукой по шершавому стволу дерева, потом подошел к воротам, распахнул. Семерка въехала внутрь, двигатель фыркнул и умолк. Из машины выбрался крупный костистый человек с простоватым крестьянским лицом в одном костюме. Мужчины пожали друг другу руки. «Пойдем в дом?» – спросил Вайс. «Чайку, кофейку?» «Некогда», – ответил Зеленцов. «Вырвался на час со службы». Так выходной вроде. У меня сейчас ни выходных, ни проходных. Что случилось, Игорь Павлович? Давайте сядем в машину. Капает. Сели. Салон хранил запах нового автомобиля. На заднем сиденье еще оставался полиэтилен. Так что случилось? В понедельник мы начнем комплексную проверку сельхозмаша. Как? Произнес Вайс. Да ведь аудит только что провели. Зеленцов бросил косой взгляд. «Вы не поняли, Андрей Германович. Это внеплановая проверка. Сегодня меня пригласил начальник. Расспрашивал о положении дел на заводе. О финансовых нарушениях. А у него сидел Костюков. Слушал, что-то записывал. Костюков из УБЭП. Он самый». Вайс выругался матом. Он ругался редко и как-то неумело. Как подросток из интеллигентной семьи, который попал в компанию сверстников-хулиганов и хочет показаться своим. «Похоже, вас заказали», – сказал Зеленцов. «Меня?» – изумился Вайс. «Не лично вас. Сельхозмаш. Мне поставлена задача вскрыть серьезное нарушение для возбуждения уголовного дела». Несколько секунд Вайс молчал. Он считал себя искушенным человеком и опытным руководителем. Но с такой ситуацией столкнулся впервые. «Кто заказал?» – спросил он после паузы. «А вот этого я не знаю. но высокого уровня. Это вы уж сами сообразите, кому помешали. Андрей уже приблизился к турникету, когда его окликнули. «Говорок! Андрюха!» Говоров обернулся и увидел Леньку Заборовского. Вернее сказать, увидеть-то увидел, но не сразу узнал. Он еще только всматривался, еще только вспоминал, а Заборовский уже оказался рядом, большой, шумный, рыжий. «Здравствуй, Говор, Говорок!» «А я иду сзади, думаю, вроде похож, но вид какой-то не такой. Чего ты голову в плечи стал втягивать?» «Да просто так вышло. Холодно. Как раз недавно тебя вспоминали». «С кем вспоминали? С чего вдруг?» Заборовский вальяжно протянул руку. Рука у него была белая, пухлая, с массивным золотым перстнем и стилистика жеста. И это украшение напомнили Андрею фильмы про мафию, когда рядовой солдат целует перстень Дону. Говоров, естественно, прикладываться к барской руке не стал, а протянул свою, пролетарскую, и пожал от души. «Пальцы сломаешь», – поморщился Заборовский, выдергивая кисть, и настороженно повторил. «Так кто моей скромной персоной интересовался?» «Встреча выпускников была, обо всех разговор шел». «И чего обо мне говорили?» «Ничего особенного». Говоров шмыгнул носом и полез за платком. «Сказали, в Москву уехал». «А еще что?» «Да, вроде все». «Уехал, теперь приехал». Забор снова расслабился. «Господа, не нужно стоять у турникета», — раздался сверху слегка искаженный динамиком голос охранника. «Или проходим на территорию, или отходим в сторону». Охранник был в черной форме а-ля американский коп с надписью «Security», красным шрифтом в желтом круге на груди. Правда, округлый живот топорщил форму и портил впечатление. Они прошли сквозь проходную и остановились на площади перед административным корпусом. Площадь была пуста, и только посредине на невысоком пьедестале стоял комбайн, да лежали тяжелые намокшие листья. «Ну что, дружище», – весело произнес Заборовский, – «ты, значит, все тут вкалываешь?» «Как видишь». «Все 10 лет?» «Да». «Энтузиаст ты наш», – восхитился Забор. «Уже поди начальник участка или замнач цеха?» Говоров посмотрел на громадину административного корпуса, на комбайн, на Леньку. Сказал со значением: «Бери выше. Я теперь, понимаешь, дворянского сословия». «В заводоуправлении руководишь? Растешь, значит?» «Расту». «А я знал. Я всегда знал, что ты поднимешься. Ты же самый толковый на курсе был. И самый упертый. Помню, все со степухи шли портвишок жрать, а наш Говорок учиться. Ну, бывало, и я ходил». Это было, когда ты на Верку Тюрину запал. Кстати, как Верка?» «Не знаю», – соврал Говоров, внимательно осматривая Заборовского. «Явно дорогое пальто, плоский кожаный кейс, запах хорошей туалетной воды. В общем, все то, что ассоциируется со словом «респектабельность». Поддерживая светскую беседу, Заборовский уточнил: «Так ты ее трахнул-таки или как?» Говоров слегка поморщился. «Я спешу, Забор. Давай в другой раз поболтаем». Заборовский ухмыльнулся. «Да ладно, ладно. Таинственность, деликатность – все правильно. Мы же джентльмены. А насчет другого раза всегда. Всегда готов встретиться со старым, понимаешь, однокурсником, тяпнуть за твое дворянство. Может, чем-то пригодимся друг другу. Ты как? Только за?» «Вот и отлично. А я на днях офис здесь снял». Заборовский кивнул на административное здание. «Третий этаж, комната 312. Солидный. Там раньше, говорят, партком был. Знаешь?» «Знаю». «Ну вот, звони, заходи. Держи визитку». Заборовский запустил руку под плащ, извлек глянцевый прямоугольник с золотым тиснением, подал Андрею. «Ну, будь». Они разошлись. Заборовский направился к административному корпусу, Говоров в другую сторону. На ходу он бросил взгляд на визитку, прочитал: «Леонид Семенович Заборовский, генеральный директор ООО «Артемида».» С недоумением подумал, почему «Артемида»? При чем здесь «Артемида»? А Заборовский поднялся на третий этаж, электронным ключом открыл дверь бывшего парткома. Теперь здесь и не пахло членскими взносами и персональными делами. Зато отчетливо чувствовался въедливый запах духов новой секретарши, Люсьены, которая отличалась грудью шестого или даже седьмого размера. Он прошел через приемную, отворил дверь своего кабинета, небрежно поставил кейс с ноутбуком в одно кресло, снял плащ и бросил на другое, потом тяжело плюхнулся за стол и несколько минут сидел неподвижно, смотрел в стену. На стене висел большой календарь за 1991 год с непременным комбайном на фоне Тиходонска. Рядом стоял засохший цветок. Давненько его не поливали. Заборовский задумался. Остановившимся взглядом он смотрел на календарь, на цветок, но их не видел. Работы предстояло много, и он прикидывал, с чего начать. Потом поднялся, вышел в приемную, сделал себе кофе. С чашкой в руках подошел к окну. Окно выходило на заводскую площадь. Там все так же мог под дождем комбайн на постаменте, да какой-то бедолага в желтом жилете с метлой собирал в кучу листья. Заборовский сделал глоток, причмокнул. Дворник, не обращая внимания на дождь, равномерно взмахивал метлой. Раз, раз, раз. Что-то было в нем знакомое. Фигура, движение. Заборовский смотрелся и вдруг узнал Говорова. «Вот это номер», – изумленно произнес генеральный директор Артемиды. «Так вот какое у тебя дворянство, Говор-говорок. Ай да мудачок, Андрюша. Ай да лох чилийский, Саддам Хусейнов. А я на тебя время тратил». А Говоров мел и тоже думал. Неожиданная, однако, встреча. Болтали про забора всякое, а он вот он, весь в шоколаде. Офис у него, видите ли, ООО «Артемида». В парткоме. Ширк, ширк. И ведь учился кое-как, еле переползал с курса на курс. Но ширк, генеральный директор. В общем, «Артемида» в парткоме. Андрей рассмеялся, метла пропела «Ширк». «Только что встречался с Зеленцовым», – сказал Вайс. Он был возбужден и озабочен. При упоминании имени прикормленного налоговика Малышев с Федоровым поняли, что не зря главный инженер собрал их в выходной день. «В понедельник они начинают у нас внеплановую проверку», – продолжил Вайс и нервно хрустнул пальцами. «И ОБЭП тоже подключится». Дана установка обнаружить крупные нарушения, чтобы возбудить уголовное дело. «Это москвари», – зло произнес Федоров. «Спасибо, что глаза открыл. Сами бы не в жизни догадались», – так же зло сказал Малышев. «Суки», – произнес Федоров. Некоторое время все молчали. Потом Малышев спросил. «А Зеленец твой что говорит?» «Говорит, подчищайте в бумагах, в компьютерах». «Ты понял, Николай?» Малышев повернулся к коммерческому директору. «Понял. А чего сидишь? Занимайся». «Да это я все сделаю. В бумагах-то у меня и так все чисто». «Черную документацию с завода убрать. Из кабинетов и сейфов лишнее выкинуть». «Налички чтоб нигде не было», – уверенно распоряжался Малышев. «Девчонок из бухгалтерии вызвать. Пусть каждую цифру вылизывают». «Да это ясно, понятно», задумчиво сказал Федоров. «Не в том дело. Главное, какая у них установка. Если специальной установки нет, тогда одна песня. А если дана команда ФАС, то из-за непотушенного бычка в урне завод опечатают и установку конвейера сорвут». «Чего сопли жевать?» – скинулся Малышев. «Не ясно, что ли? Установка хреновая, а мы должны через нее перепрыгнуть». «С Зеленцовым вопрос решен, хотя и задорого», – пояснил Вайс. «Он положительный отчет нарисует. Только, скорее всего, его потом уволят. Хочет гарантий, материальную компенсацию, должность хорошую, оклад соответствующий. Я пообещал». «Правильно. Что надо, то и сделаем», – одобрил генеральный директор. «А как с АБЭПом выйдет, не знаю». «Ничего, я этот вопрос подработаю», – кивнул Малышев. «Меня и губернатор, и его замы помнят. в одних президиумах сколько лет заседали. Мы перед нашей властью не провинились, так что, думаю, нас в обиду заезжим варягам не дадут. Отблагодарить в случае надобности и мы можем». «Хорошо бы так», – вздохнул Вайс. «Идите», – подвел итог генеральный, – «работайте. Проверить все, чтобы нигде ни сучка». «Ни сучки», – произнес Федоров. Малышев тяжело взглянул на него и поморщился, будто на зуб среди морепродуктов попал кусочек ракушки. Андрей сидел в своей пятиметровой кухоньке за старым столом, с включенной допотопной настольной лампой, металлический отражатель которой концентрировал свет только в круге на столешнице, а границы маленького помещения в отраженном свете этого круга раздвигались и становились зыбкими. Прихлебывал крепкий сладкий чай из-за дешевизны своей, имеющей не чайный аромат, а привкус сена, и сдобренный в связи с этим щепоткой ванили и парой капель дешевого лимонного концентрата из желтой пластмассовой бутылочки. В руке он держал большую тяжелую лупу в виде рака, обхватившего клешнями линзу, и рассматривал сквозь нее бумажный прямоугольник с изображением комбайна, пятиэтажных домов, приукрашенных художником профили рабочего и работницы. Когда-то в детстве точно так же его завораживало рассматривание марок, монет, денежных купюр, облигаций. Марок было довольно много, в те времена люди переписывались очень интенсивно. И мать никогда не выбрасывала пришедшие конверты, пока Андрюша не выпарит марку. А отец разрешал ему уложить проштемпелеванный квадратик в большой старый клястер только после того, как сын находил на карте город отправления письма и зачитывал из энциклопедического словаря сведения о нем. А монеты? Правда, только советские. Других не было. Это же был их с отцом духовный пир. По субботам в маленькой комнате коммунальной квартиры устраивались они вдвоем под похожей лампой и в круге света сравнивали монеты одинакового достоинства, но разных лет выпуска. А появление всевозможных юбилейных монет вообще праздник? Отец по-взрослому серьезно спрашивал у Андрея. Вот если бы тебе надо было решать, чему или кому еще можно посвятить монеты, что бы ты предложил? И маленький говорок, недолго думая, перечислял всех книжно-газетных героев тех лет, друзей и родственников. Но больше всего изумляли Андрюху водяные знаки на денежных купюрах и облигациях. Смотришь просто так, их не видно, а на свет глянешь, вот они. Он до сих пор хорошо помнил солидную бумагу размером с почтовый конверт, с видом московской высотки, заводов и гидроэлектростанции и непонятной торжественной надписью «Государственный заем развития народного хозяйства СССР». И снизу в скобочках «Выпуск 1947 года». «Папа, а зачем тут эти знаки?» «Ну, водяные», – спрашивал маленький Андрюша. «Это же не деньги», – отец улыбался. «Облигации – ценные бумаги. Они тоже денег стоят». «Так за них что, конфет купить можно?» «Не только конфет. Чего хочешь. Только не за облигацию, а за деньги, которые она стоит». «А где взять эти деньги?» Отец чесал в затылке. «Понимаешь, это заем. Государство заняло у народа. Правда, тогда, после войны, ни у кого не спрашивали. Выдавали часть зарплаты облигациями и все. Вот когда этот долг возвратят...» «Когда?» Отец вздыхал. «Да уже все сроки прошли. Лет 20 назад обещали выплатить. Многие с самого начала не верили. Многие потом разуверились. Пачками в мусорные баки выбрасывали. А другие из мусора доставали. А я храню. И дедушкины, и тети Фросины. Пусть лежат. Места не занимают. Есть и не просят. Авось пригодятся. А еще лет через 7 действительно облигации стали выкупать обратно. В сберкассы выстроились недлинные очереди. Немного запасливых людей дожили до погашения займа. Отец получил приличную сумму и сам был очень удивлен. Смотри, не обмануло родное государство. Хоть и через 30 лет, а отдало долги. Недаром дед Степан из 80-го дома всю жизнь их собирал по помойкам. Сейчас на никчемный мусор вполне может машину купить. 13-летний Андрей тогда своими глазами увидел, как никому не нужные бумажки превращаются в самые настоящие, всем нужные деньги. Это врезалось в память на всю жизнь. Тем более, что он получил в подарок долгожданный велосипед и в очередной раз убедился, что отец все говорит правильно. Сейчас он под увеличительным стеклом рассматривал акцию «Сельхозмаша» из пачки Матвеича. Ситуация повторялась. Акции родного предприятия в свое время раздавали всем пропорционально стажу работы. Иногда ими выдавали часть зарплаты, но никаких дивидендов они не приносили. И что было с ними делать дальше, никто толком не знал. С ними обращались как ничего, не значащими бумажками. Засовывали в дальние углы, выбрасывали, меняли на сигареты, на водочные и сахарные талоны. И хотя Андрей всем рассказывал историю с облигациями 1947 года, над ним только смеялись. «Лох ты, Андрюша! Тогда ведь совсем другое государство было. Мало ли что другое. Место не занимают, пусть лежат». Говоров вынул почти полностью заполненную общую тетрадь, переписал в нее номера новых акций, а пачку отнес в чулан и аккуратно спрятал в огромную сумку из рогожки, в которых челноки возят свой товар из Турции и Китая. Сумка была почти полной. А под грудой всякого хлама стояла еще одна сумка, доверху набитая акциями. Рано или поздно они должны превратиться в денежные купюры. Жизнь в Артемиде начиналась рано, как и во всем заводе. Утренний развод происходил в просторном кабинете Заборовского, с открытой двери которого до сих пор не была снята медная, изготовленная на века табличка «Портком». Недавно набранные сотрудники, человек 8-10, бесшумно клубились между кабинетом и приемной, но вели себя довольно чинно, тихо переговариваясь и смеясь через нос. Дела, судя по настроению, шли хорошо. Сам генеральный директор сидел за старым полированным столом в дорогом кожаном анатомическом кресле, пружинисто поддерживающим его начинающее грузнеть тело, как ладони заботливой матери поддерживают ребенка. Он сосредоточенно изучал документацию, номера цехов, участки с положительным и отрицательным результатом, количество скупленных единиц, вновь полученные сведения о возможных обладателях товара –